Явление второе. Те же Дикой и Борис. Дикой. «Баклуши ты, что ли, бить сюда приехал, дармоед? Пропади ты пропадом!» Борис. «Праздник. Что дома-то делать?» Дикой. «Найдешь дело, как захочешь. Раз тебе сказал, два тебе сказал, не смей мне навстречу попадаться. Тебе все не имется. Мало тебе места-то. Куда ни пойди, тут ты и есть. Тьфу ты, проклятый! Что ты как столб стоишь-то? Тебе говорят, аль нет?» Борис. «Я и слушаю. Что ж мне делать еще?» Дикой, посмотрев на Бориса. «Провались ты! Я с тобой говорить-то не хочу с езуитом!» Уходя. «Вот навязался!» Плюет и уходит.